Наруто. Бесконечная чакра. Глава 1. Страна огня, деревня скрытого листа. На улице Конохи. Добрый день, Юичи-кун, как у тебя дела в академии? Завтра выпускной экзамен, верно? Ты готов? Красивая женщина средних лет посмотрела на 12-летнего мальчика с заботливым выражением лица и обеспокоенно спросила. Нагано Юичи, 12 лет, учится в академии ниндзя Конохи. Талант обыкновенный, семья обыкновенная. В общем, это еще один обычный ребенок Конохи. Женщина средних лет, поприветствовавшая его, была его соседкой. Юичи поднял голову и посмотрел на нее, едва показывая улыбку, а затем ответил слабым «Хаэм». Затем продолжил двигаться вперед к своему дому. Поднялся наверх и достал из кармана ключ, чтобы открыть дверь. Наконец-то дома. Юичи закрыл дверь, развернулся и бросил ключ на маленький столик в углу. В этом небольшом доме площадью менее 20 квадратных метров была односпальная кровать, небольшой деревянный стол, табурет и окно. Перед окном лежала старая выстиранная одежда. Кроме этого, другой мебели внутри не было. Родители давно умерли, поэтому в семье больше никого нет. Юичи сел на край кровати, медленно лег и посмотрел в потолок, обхватив голову руками. 3 дня. Прошло 3 дня с момента путешествия, но это все еще кажется таким нереальным. Хокаге, ниндзя, Коноха, что мне делать, когда я пришел в этот мир? Юичи поднял руку и посмотрел на свою ладонь. Нормальный талант и обычная жизнь. Даже если кому-то вроде меня посчастливится закончить академию ниндзя, я, вероятно, на всю жизнь останусь просто третьестепенным персонажем. День. Система успешно перезапущена. Внезапный звук электронного оповещения в его голове ошеломил Юичи. Он уже однажды слышал его, когда только пришел в этот мир 3 дня назад. Но он как будто застрял на время, а потом сказал, что что-то пошло не так и нужно перезапустить систему. В то время Юичи только что пришел в сознание, и его мозг был в беспорядке. Он думал, что у него слуховые галлюцинации, так что ему было все равно. Кажется, то, что он тогда услышал, не было слуховой галлюцинацией. Но почему система дала сбой в первую очередь? Динь. Система выбора перезапустилась. Начинаю сканировать тело хозяина. Хозяин. Нагано Юичи. Возраст. 12 лет. Атрибуты чакры. Вода. Ниндзюцу. Элементарная техника клонирования. 10-100. Элементарная техника замены тела. 15-100. Элементарная техника трансформации. 5-100. Тайдзюцу. Физические навыки ниндзя начального уровня. 20-100. Гиндзюцу. Нет. Особое телосложение. Нет. Кетки гинкой. Нет. Динь. Начинаю измерять количество чакры хозяина. Бип-бип-бип. Ошибка. Ошибка. Значение превышает предел. Значение превышает предел. Значение превышает предел. В смысле, Юичи не понимал, как его маленькая чакра могла превысить предел системы. Динь. Тестирование завершено. Количество чакры – 0. Эх, оказалось, его чакра находится за пределами обнаружения системы. Юичи почти не поверил этому. Эта система слишком дерьмовая. Система, почему ты не можешь определить мою чакру? Позволь мне сказать тебе, что мой текущий объем чакры почти способен достичь уровня Генина. Бип, бип, ошибка. Динь, исправлено. Количество чакры чуть меньше, чем у Генина. Ах, ты можешь даже автоматически исправлять ошибки. Тогда это не имеет значения. Теперь скажи мне, какая у тебя функция? Система выбора была успешно активирована. Ежедневный выбор включен. Пожалуйста, выберите. 1. Увеличьте мастерство любого ниндзюцу на 10 очков. Награда. Техника водяного клона. 2. Улучшите любое ниндзюцу до среднего уровня. Награда. Техника великого огненного шара. Напоминание. Любой вариант необходимо выполнить в течение 24 часов, чтобы получить награды. Улучшить мастерство, то есть опыт, значит нужно улучшить опыт любого ниндзюцу на 10 очков, понятно. Из 2 вариантов Юичи без колебаний выбрал первый. В эти 3 дня он тоже ясно понял свой талант. Обычный обычнее уже не может быть. И чакра тоже очень жалкая. Он может использовать базовые техники, клон, трансформация и замена, только 2 раза, и чакры больше нет. Если он успешно использует ниндзюцу 2 раза, чтобы повысить опыт, а затем отдохнет и восстановит чакру, он сможет закончить первое задание за несколько часов. Конечно, при условии, что каждый раз при активации дзюцу опыт будет увеличиваться на 1. Но если он выберет 2-й вариант, как бы он ни старался, он не сможет закончить его за 24 часа. Кроме того, завтра ему еще придется сдавать выпускной экзамен Академии ниндзя. Тогда пошли. Пора практиковать ниндзюцу. Юичи начал формировать неуклюжие ручные печати перед кроватью. Банк. Печать завершена. Чакра забурлила, и ниндзюцу активирована. Появился белый дым, за которым последовал клон, точно такой же, как Юичи. Юичи не интересовал клон, и он поспешно посмотрел на подсказку, появившуюся на системной панели. Успешно выполните технику клонирования. Опыт. Плюс 1. Элементарная техника клонирования. 11100. Конечно, если успешно использовать дзюцу один раз, опыт немного улучшается. Но, Юичи чувствовал, что его чакра совсем не уменьшилась. Попробуй снова. Техника клонирования. Банк. После белого дыма слева и справа от Юичи появились два клона. Успешно выполните технику клонирования. Опыт. Плюс 1. Однако Юичи не обратил внимания на электронное оповещение и медленно закрыл глаза. Через некоторое время его темные глаза внезапно открылись. Кажется, чакра совсем не уменьшается. Глава 2. Глава 2. В данной ситуации Юичи неизбежно был немного взволнован. В прошлый раз система сообщила об ошибке, и ее перезапуск задержался на 3 дня, а потом система не смогла определить количество чакры. Но неужели его собственная чакра настолько велика, что ее даже не может обнаружить система? Нужно попробовать еще несколько раз. В глазах Юичи появился блеск. Техника клонирования. Банк, банк, банк. Успешно выполните технику клонирования. Опыт. Плюс 1. Успешно выполните технику клонирования. Опыт. Плюс 1. Успешно выполните технику клонирования. Опыт. Плюс 1. Поздравляю хозяина с успешным улучшением элементарной техники клонирования на 10 очков. Элементарная техника клонирования. 25100. День. Миссия выполнена. Награда. Техника водяного клонирования C-ранга. Ниндзюцу. Элементарная техника водяного клонирования. 0100. Элементарная техника клонирования. 25100. Элементарная техника замены. Юичи посмотрел на свою системную панель. Техника водяного клона. Неплохо, по крайней мере полезнее, чем техника клонирования. Но чтобы создать водяного клона, нужна вода. Более того, сила водяного клона составляет лишь 1/10 от силы тела, и в то же время он не может находиться слишком далеко от тела. Ничего страшного, главное, что водяной клон может стать сильнее в воде. Юичи сжал кулак, чувствуя, как в его теле бушует чакра. Если бы это было раньше, его чакра была бы исчерпана после 2 техник клонирования, но теперь он не чувствует, что его чакра вообще уменьшилась. Юичи решил отложить на время награду водяного клона и поднял руки, чтобы продолжить складывать печати. Теперь он хотел знать, действительно ли у него была бесконечная чакра. Техника клонирования. Техника клонирования. Техника клонирования. Успешно выполните технику клонирования. Опыт. Плюс 1. Успешно выполните технику клонирования. Опыт. Плюс 1. Банк. Банк. Банк. 4 минуты подряд Юичи продолжал складывать ручные печати и применять технику клонирования, но он вообще не чувствовал истощения чакры. В этот момент внезапно. Поздравляю хозяина с успешным улучшением элементарной техники клонирования до промежуточной техники клонирования. Сила ниндзюцу неотделима от усердной практики. Пожалуйста, хозяин, продолжайте усердно работать. Промежуточная техника клонирования 0200. Прежде чем он смог узнать это, техника была повышена до следующего уровня, а чакра в теле совсем не уменьшилась. Если моя чакра действительно не иссякнет, тогда я хочу увидеть, чем отличается техника клонирования на самом высоком уровне. Юичи снова начал складывать ручные печати и продолжил использовать технику клонирования. 3 часа спустя небо потемнело, и солнце начало садиться. Заходящее солнце окрасило половину неба в красный цвет. Юичи лежал перед окном, и на его лице была слабая улыбка. Наблюдая за постепенно садящимся солнцем, он прищурился и с удовлетворением посмотрел на системную панель. Идеальная техника клонирования. Идеальная техника трансформации. Идеальная техника замены. За 3 часа он успешно достиг высшего уровня 3 базовых техник. И что более важно, он также доказал, что у него действительно есть бесконечная чакра. Он не мог вспомнить, сколько раз использовал ниндзюцу. Абсолютно десятки тысяч раз, но чакра в его теле по-прежнему была полной. Даже чуточку не уменьшилась. С системой и бафом бесконечной чакры я абсолютно стану непобедимым. Изначально Юичи думал, что хоть и попал в мир Наруто, но на всю жизнь останется обычным. Но внезапно не только появилась система, но и доставила супербаф. Бесконечная чакра. Даже если ждать 100 дней, оно того стоит. Наступила ночь, но Юичи теперь вообще не думает спать. Хотя завтра будет выпускной экзамен, но он точно сможет закончить академию, поэтому он решил улучшить технику водяного клонирования до идеального уровня. Система делит каждое ниндзюцу на 4 уровня. На элементарный, промежуточный, продвинутый и идеальный. Каждый раз, когда повышается уровень, не только сила самого ниндзюцу будет намного увеличиваться, но и скорость складывания ручных печатей, и даже требуемые печати будут уменьшаться. Идеальное ниндзюцу вообще не нуждается в ручных печатях, и его можно использовать по желанию. Ручные печати нужны только для мусорных ниндзя. Основатель Конохи, первый Хокаге Хаширама, просто хлопал в ладоши и использовал любые ниндзюцу, которые хотел. Юичи был очень взволнован, открыл дверь и выбежал из дома, а затем бросился прямо к небольшому озеру. Дома нет возможности практиковать технику водяного клонирования, ведь для создания водяного клона требуется вода, а Юичи не знает других ниндзюцу стихии воды. Когда он подбежал к озеру, его даже не заботил голод. Он может есть в любое время, но он не может откладывать практику. Техника водяного клонирования. Бурлящая вода озера перед ним быстро хлынула в столб воды, постепенно превращаясь в прозрачного человека и, наконец, становясь его идентичным клоном. Система напрямую интегрирует ниндзюцу в сознание, поэтому учиться вообще не нужно, и Юичи может использовать его напрямую. Но скорость складывания ручных печатей дзюцу элементарного уровня слишком медленная для использования в реальном бою. Через час постараюсь повысить технику водяного клона до идеального уровня. Глава 3. На следующий день, утро. Юичи надел выстиранную белую рубашку с короткими рукавами и черные брюки, а затем энергично открыл дверь. Теплое солнце сразу же ударило ему в лицо. Когда он спустился вниз, соседка внизу как всегда поприветствовала его. «Доброе утро, Юичи-кун». «Доброе утро, Мика-сан». Юичи лучезарно улыбнулся тете Мика, которая вывешивала свою одежду, а затем махнул рукой и быстро побежал в сторону Академии ниндзя. Мика была ошеломлена и тупо посмотрела на исчезающую фигуру вдалеке. «Этот ребенок наконец-то повеселел, я думала, что он вечно будет в депрессии». Когда Юичи подошел к воротам Академии ниндзя, в его голове внезапно раздался электронный голос системы. «Ежедневный выбор активирован. Пожалуйста, выберите. 1. Сдайте выпускной экзамен Академии ниндзя. Награда. Техника Великого Водопада. 2. Откажитесь от шанса стать ниндзя и провалите выпускной экзамен. Награда – богатство маленькой страны». Юичи немного смутил этот выбор, почему он должен отказаться стать ниндзя. После того, как наконец-то появилась система, и у него также есть неограниченное количество чакры, почему он может отказаться стать ниндзя? Какой смысл иметь богатство без мощной силы? Юичи покачал головой и без колебаний выбрал первое. Придя в мир Наруто, если он не станет ниндзя и не изучит могущественные ниндзюцу, не будет ли это напрасным? Юичи, почему ты стоишь здесь? Быстрее пошли в академию. Как раз после того, как он сделал выбор, внезапно подбежал черноволосый мальчик, схватил Юичи за плечи и направился к академии ниндзя. В этот момент мимо них пробежал мальчик с золотыми волосами с большим логотипом клана Узумаки на спине. Этот светловолосый парень, конечно же, Наруто. Юичи был очень благодарен за то, что он попал в этот мир к началу сюжета, потому что это время также является самым безопасным периодом. По крайней мере, в ближайшее время не нужно будет беспокоиться об опасности. Полчаса спустя начался выпускной экзамен Академии ниндзя. Содержание экзамена – техника клонирования. Юичи легко сдал выпускной экзамен со своей идеальной техникой клонирования. У ворот Академии ребята, сдавшие выпускной экзамен, надели новенький налобный протектор и радостно разговаривали с родителями. Юичи также надел новый налобный протектор Конохи. Черноволосый мальчик потянул его и начал взволнованно говорить о предстоящей жизни ниндзя, но у него сейчас нет времени болтать с ним. Найдя повод попрощаться, он быстро ушел. Поскольку он сдал выпускной экзамен, теперь пришло время получить награду. «Поздравляю хозяина с получением техники Великого Водопада. Элементарная техника Великого Водопада – 0-1000. Техника Великого Водопада – это очень мощная техника стихии воды Аранга. Юичи, у которого была бесконечная чакра, теперь хотел испытать силу этого ниндзюцу. Теперь нужно найти более отдаленное место, чтобы испытать силу техники великого водопада, и в то же время попытаться быстро поднять ее до идеального уровня. Тем не менее, это ниндзюцу требует 1000 опыта, чтобы достичь промежуточного уровня. Если бы он был обычным генином, было бы очень хорошо иметь возможность повысить опыт на 20 очков в день. Однако для обновления требуется полная 1000 очков. Поэтому потребовалось бы полных 50 дней, чтобы улучшить технику до промежуточного уровня. Подсчитав это в уме, Юичи похлопал себя по груди. «К счастью, у меня есть бесконечная чакра, иначе если я захочу стать могущественным ниндзя, это просто мечта». Коноха, в небольшом лесу поблизости. Юичи успешно нашел здесь небольшую речку. Сейчас техника великого водопада является только элементарного уровня, а согласно подсказкам системы дзюцу элементарного уровня нельзя пользоваться там, где нет воды. Так что Юичи пришлось найти эту небольшую речку. Он подошел к берегу и начал медленно складывать печати. Последовательность ручных печатей техники великого водопада. Тигр, бык, обезьяна, кролик, коза, кабан, бык, лошадь, обезьяна, тигр, собака, тигр, змея, тигр, бык, обезьяна, кролик, птица. Всего 18 печатей, и со скоростью складывания печати Юичи, чтобы запустить это ниндзюцу, требуется около 10 секунд. 10 секунд, не говоря уже о столкновении с могущественным врагом, даже столкнувшись с обычным генином, он не стал бы глупо ждать 10 секунд. 10 секунд достаточно, чтобы враг несколько раз убил Юичи. Техника великого водопада. Техника великого водопада. Успешно выполните технику великого водопада. Опыт. Плюс 1. Успешно выполните технику великого водопада. Опыт. Плюс 1. При таком темпе потребовалось менее 3 часов, чтобы повысить технику великого водопада до промежуточного уровня. После улучшения от элементарного до промежуточного уровня скорость складывания печати значительно возросла, хотя после достижения промежуточного уровня опыт, необходимый для следующего улучшения, также увеличился. Но для Юичи, у которого есть бесконечная чакра, это вообще не проблема. Самое главное, что скорость складывания печати увеличилась. Отлично, новый уровень. Прошло только 3 часа, тогда я могу еще продолжать. Глава 4. Глава 4. Я теперь ниндзя. Тихо сказал Учиха Саске, идущий по определенной тропе в Конохе, и взволнованно сжал кулак. Сегодняшний выпускной экзамен – это пустая трата времени для гения его уровня. Он изучил так много теорий в академии, 3 базовых техники, а также основное тайдзюцу и базовое метание куная. Однако проверяли только 1 технику клонирования. Это смешно. Саске был очень недоволен, потому что экзамен был слишком простым. Но, к счастью, ему наконец-то больше не нужно ходить в эту скучную академию. Теперь он настоящий ниндзя. Итачи, просто подожди, я скоро убью тебя. Поскольку экзамен окончен, Саске, одержимый местью, не будет терять время зря. Конечно же, он сразу же отправился тренироваться. Только сегодня после того, как Саске прибыл на свою секретную тренировочную площадку, он внезапно услышал какой-то шум на другой стороне леса. Сначала он не обращал внимания, но постепенно шум становился громче. Саске посмотрел в том направлении. Там тоже кто-то тренируется. По мере того, как странный шум становился все громче и громче, временный интервал становился все короче и короче. Саске внезапно стало любопытно и захотелось увидеть человека, который тренировался. Вжух! Его фигура вспыхнула и мгновенно исчезла. На другой стороне этого небольшого леса, Юичи стоял на берегу реки и быстро складывал печати обеими руками. Прошло больше 3 часов, поэтому теперь он успешно улучшил технику великого водопада до промежуточного уровня, а скорость складывания ручных печатей была удвоена напрямую. Текущая техника великого водопада больше не контролирует окружающую воду для формирования атаки, а вместо этого чакра собирается в горле, а затем изрыгается огромная волна воды, чтобы атаковать врага. Хотя дзюцу можно запустить без использования окружающей среды, но его сила будет значительно ослаблена. Но если использовать окружающую воду для запуска техники великого водопада, дзюцу станет очень мощным. Теперь Юичи полагался на окружающую воду, чтобы использовать технику великого водопада, чтобы создать огромную волну шириной почти 10 метров. Успешно выполните технику великого водопада. Опыт. Плюс 1. Промежуточная техника великого водопада – 618-2000. После повышения до промежуточного уровня, количество опыта, необходимое для повышения, удвоилось. Но, Юичи, теперь можешь закончить ручные печати через 3 секунды. Скорость складывания печати значительно увеличилась. Таким образом, хотя опыт, необходимый для повышения, увеличился, но теперь Юичи сможет быстрее улучшить технику великого водопада до продвинутого уровня, чем от элементарного к промежуточному. Ему потребовалось 2,5 часа, чтобы набрать 1000 очков, но сейчас прошло только полчаса, но он набрал уже четверть нужного опыта. А чтобы полностью достичь продвинутого уровня, займет около часа или около того. Это намного быстрее, чем раньше. Бум, бум. Юичи постоянно продолжал извергать изо рта огромные массы воды, которые одна за другой продолжали падать на землю вдалеке. При непрерывном ударе земля быстро разрушалась. Юичи неустанно применял технику великого водопада. В этот момент он вошел в безумное время фарма. Каждые 3 секунды в его голове звучало электронное оповещение «Опыт». Плюс 1, поэтому он совсем не чувствовал себя скучно. Бум. Огромная водяная волна снова сильно ударилась о землю. В этот момент Саски присел на корточки возле большого дерева и торжественно уставился на происходящее. Он находится здесь уже некоторое время и молча наблюдает за Юичи, который стоял у реки и применял ниндзюцу. Сначала он все еще мог оставаться равнодушным, но несколько минут спустя в его глазах постепенно появилось невероятное выражение. У этого парня такая огромная чакра. На первый взгляд это дзюцу стихии воды высокого уровня, но он смог выполнить такие сложные ручные печати всего за 3 секунды. И сила ниндзюцу с каждым применением ничуть не уменьшилась. В течение 3 минут Саски наблюдал, как Юичи применил ниндзюцу стихии воды 60 раз. 60 раз. Такое количество чакры заставило Саски чувствовать себя шокированным, но также и немного завистливым. Обычно его чакра будет исчерпана, если он несколько раз применит технику великого огненного шара, но даже при этом количество его чакры должно быть одним из лучших среди выпускников Академии Ниндзя в этом году. Но по сравнению с этим парнем перед ним его чакра выглядела слишком жалкой. Саски посмотрел на новый налобный протектор на голове Юичи. Налобный протектор новый, а судя по росту, Юичи должен быть его ровесником. Этот парень определенно тоже только что закончил Академию Ниндзя. Поскольку он тоже только что закончил Академию Ниндзя, как и я, как у него может быть такая огромная чакра? Когда в голове Саски возникли сомнения, Юичи прекратил практиковать ниндзюцу. Саски не знал, почему он остановился. Может, он устал, но Саски сейчас не смирился. Он всегда думал, что так много работает и усердно тренируется, поэтому определенно должен быть самым сильным среди выпускников этого года. Но он не ожидал внезапно встретить монстра с такой огромной чакрой. Саски крепко сжал кулак. Почему я не слышал об этом парне раньше? Но если я даже не могу превзойти его, как я смогу убить Итачи? Если бы он не мог превзойти своих ровесников, у него не было бы права мстить этому человеку. Саски вышел из-за дерева и мрачными глазами посмотрел на стоящего у реки Юичи. «Как тебя зовут?» Глава 5. Вызов Саски. Юичи совсем не удивился, когда услышал раздавшийся сзади голос, ведь он давным-давно услышал системное оповещение. «Динь. Хозяин контактирует с важным персонажем Учиха и Саски. Пожалуйста, выберите». 1. Подружись с Учиха и Саски. Награда. Стихия огня. Великий огненный шар. 2. Стань соперником Учихи Саски. Награда. Стихия воды. Техника водяного снаряда. 3. Игнори Учиху Саски. Награда. Навыки метания сюрикена клана Учиха. 3 разных отношения. Дружба, соперник и нейтральная. 3 варианта и 3 разных награды. В наградах особой разницы нет. В лучшем случае навыки метания сюрикенов были чуть хуже, ведь для Юичи с бесконечной чакрой получить ниндзюцу, очевидно, более полезно. Итак, теперь нужно решить, что выбрать, стихию огня или стихию воды. Даже если у тебя нет чакры стихии огня, ты все равно сможешь научиться использовать дзюцу стихии огня, просто его сила значительно ослабнет. Однако Юичи считает, что в будущем с помощью системы он обязательно сможет получить чакру всех 5 стихий, но в данный момент больше всего ему поможет дзюцу стихии воды. Если он выберет первый вариант и получит технику великого огненного шара, неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы научиться умело пользоваться ею в будущем, или придется подождать, пока он не получит чакру стихии огня. Тогда, кажется, что он может выбрать только второй вариант. Прежде чем спросить чье-то имя, разве ты не должен представиться, или все Учиха такие грубые? Поздравляю хозяина с выбором второго варианта, стать соперником Учихи Саски. Награда: стихия воды, техника водяного снаряда. Прочитав информацию на дисплее системного интерфейса, Юичи оглянулся на Учиху Саски, стоящего рядом с деревом. Когда Саски услышал это, его лицо немного помрачнело. Этот парень, очевидно, знает его, но все равно требует, чтобы он представился. Такое отношение не очень дружелюбно. Учиха Саски. Нагана Юичи. Нагана, никогда раньше не слышал. Разве в Конохе есть такой клан? Думаю, он должен быть простым гражданским, но это не имеет значения. Саски посмотрел на Юичи и высокомерно усмехнулся. Эй, сразись со мной. В отличие от мусора в Академии Ниндзя, ты выглядишь очень сильным. Запрос Саски снова успешно заставил Юичи активировать новый выбор. Персонаж. Учиха Саски. Отношения. Враждебно настроенный незнакомец. Пожалуйста, выберите. 1. Примите вызов Саски. Награда. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. 2. Отклоните вызов Саски. Награда. Стихия воды. Барьер воды. На этот раз награды: одно наступательное ниндзюцу и одно защитное. Юичи задумался на секунду. Теперь у него есть два атакующих ниндзюцу стихии воды, поэтому настало время задуматься и над защитой. Стихия воды, барьер воды, очень хороший выбор. Юичи поднял глаза и посмотрел на Саски, на его лице появилась слабая улыбка, и он мягко ответил. Нет, я очень хорошо знаю силу клана Учиха, обычные люди вроде меня вовсе не противники Учихи. Саски был слегка ошеломлен и не ожидал, что обычный гражданский ниндзя по имени Нагана Юичи фактически отвергнет его вызов. Он действительно боится, или он просто презирает сражаться с ним? Глядя на беспечный вид Юичи, Саски не думал, что он действительно боится. Он явно смотрит на него свысока, Учиху Саски, а тем более на клан Учиха. Саски был очень зол и громко закричал: «Не смотри свысока на Учиху. Гражданский, я хочу, чтобы ты узнал, насколько хорош клан Учиха». В тот момент, когда Юичи сделал выбор и получил системную награду, стихию воды, барьер воды, Саски вдруг поднял руки и начал складывать печати, его тело мгновенно покрылось чакрой, и вокруг него начал формироваться слабый вихрь. Почувствовав неладное, Юичи быстро выключил систему панель, посмотрел в сторону Саски и мысленно пожаловался. ЦЦС, это действительно Саски. Если другие не принимают вызов, он просто нападает. Но это не беда. Награды системы в любом случае уже получены, тогда не имеет значения, будет он сражаться или нет. Юичи также хочет проверить, сможет ли он победить Саски, который является самым сильным новичком в оригинальном сюжете. Глядя на быстрые ручные печати Саски, не нужно даже думать, ниндзюцу, которое он хочет использовать, это стихия огня, техника великого огненного шара. Стихия огня, в самый раз. Как раз время попробовать мое новое ниндзюцу стихии воды. Подняв руки, Юичи тоже начал складывать ручные печати. Спустя 2 секунды Саски, который первым атаковал, уже закончил складывать печати и активировал ниндзюцу. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Саски сделал глубокий вдох, а затем выпустил изо рта много пламени. Пламя превратилось в огромный огненный шар и быстро обрушилось на Юичи, источая ужасающий жар. В тот момент, когда ниндзюцу было применено, Саски немного пожалел об этом. Я использовал слишком много чакры, дзюцу получилось намного сильнее, чем обычно. Этот парень будет убит мной. Хотя он хотел преподать Юичи урок, Саски не хотел убивать его. Но теперь бесполезно сожалеть. Саски мог только молиться за этого парня, чтобы он оказался немного сильнее. Стихия воды, барьер воды. Вдруг посреди огромного пламени раздался звук бегущей воды. Глава 6. В пламени раздавался звук бегущей воды. Саски уставился на брошенный им великий огненный шар. В следующую секунду, зии, внезапно в небо поднялось огромное облако водяного пара. Заблокировал мое дзюцу стихии воды, черт. Саски стиснул зубы. Этот парень простой гражданский ниндзя. Где он выучил дзюцу стихии воды, которая может противостоять его технике великого огненного шара? Когда два дзюцу столкнулись, Юичи и Саски в одно мгновение были окутаны водяным паром, и оба потеряли друг друга из виду. Саски в спешке начал оглядываться вокруг, однако прошло несколько секунд, но он все еще никого не видел. Внезапно в этот момент появился слабый порыв ветра, который унес часть водяного пара и случайно раскрыл местонахождение Юичи. Саски быстро заметил Юичи в белом тумане и сразу же начал атаку. Мощная взрывная сила позволила ему преодолеть расстояние более 10 метров за 3-2 шага. В какой-то момент метрах в 5 от Юичи Саски внезапно подпрыгнул, выхватил кунай из сумки ниндзя и яростно нанес удар в грудь Юичи. Этим ударом Саски хотел лишь оставить небольшую рану на теле Юичи. Пусть он навсегда запомнит силу клана Учиха, чтобы ни один гражданский больше не осмелился недооценивать его. Однако по мере того, как расстояние между ними сокращалось, фигура Юичи постепенно прояснялась. В этот момент уголки его рта были слегка приподняты, и он игриво смотрел на него. Этот парень все еще в настроении смеяться в это время. Саски немного рассердился и слегка увеличил силу. В следующий момент кунай мгновенно проник в грудь Юичи. Это чувство. Нет, это клон. Банг. Внезапно хрустальные капли воды разлетелись вокруг. Саски был ошеломлен и тупо стоял на месте, даже не обращая внимания на свои мокрые волосы. Водяной клон. Этот парень даже может использовать технику водяного клона. Эй, Учиха, куда ты смотришь? Внезапно сзади раздался слегка шутливый голос. Саски резко обернулся, но было слишком поздно. Юичи уже стоял на берегу реки и закончил складывать ручные печати. В тот момент, когда Саски оглянулся, Юичи активировал свое дзюцу. Стихия воды. Техника великого водопада. В тот момент, когда прозвучал его голос, река за его спиной внезапно как будто закипела. Поскольку вокруг есть вода, Юичи точно не откажется от нее. С помощью окружающей среды техника великого водопада уже достигла уровня, сравнимого с Какаши и Забузой во время битвы в стране волн. Когда Саски увидел огромную 10-метровую волну, его глаза не могли не дергаться. Техника великого водопада. Это что, тот дзюцу, который этот парень практиковал раньше? Но когда он наблюдал раньше из-за дерева, Юичи просто извергал каждый раз большой водяной шар. Очевидно, он использует ту же технику. Почему тогда произошли такие потрясающие изменения? Бум! В следующий момент гигантская волна помчалась к Саске. Саске был в одно мгновение поглощен огромной массой воды. Огромная сила отбросила Саске и яростно ударила его по гигантскому дереву. Саске крепко схватился за дерево и обнял его, но огромная волна по-прежнему непрерывно атаковала его. Этот процесс длился 5 или 6 секунд, прежде чем прекратиться, а затем бушующая вода начала расходиться во все стороны. Бум! Саске упал с дерева и оперся спиной на ствол, держась за грудь и с очень некрасивым выражением лица, глядя на стоящего вдали у реки Юичи. Маленькая речка позади него, казалось, высохла. КХМ. Саске, который обладал высокой самооценкой, теперь был очень разочарован. Значит, я вовсе не номер один. Даже гражданский ниндзя может победить меня. После выполнения нескольких последовательных ниндзюцу Юичи не проявлял ни малейшей усталости. Вполне возможно, что он еще даже не становился серьезным. Это заставило Саски чувствовать себя еще более неловко. Он, гений клана Учиха, на самом деле проиграл гражданскому ниндзя. Как он может так отомстить? Как он может убить этого человека? Юичи не волновало, о чем думал Саски. Теперь он, вероятно, тоже знает свой уровень боевой мощи. Он легко победил Саски. Тогда обычный чоунин, вероятно, не его противник. Пока он будет держаться на приличном расстоянии и постоянно атаковать ниндзюцу, даже специальный джаунин и обычный джаунин, возможно, не смогут выдержать бомбардировку ниндзюцу с бесконечной чакрой. Но постоянно держать дистанцию непросто. В ближайшее время Юичи снова будет занят, ведь благодаря Саске он сразу получил два новых ниндзюцу, стихия воды. Техника водяного снаряда и стихия воды, барьер воды. Эти две техники теперь нужно улучшить. Конечно, он не может продолжать фармить опыт здесь. На этот раз повезло, что его нашел Саске. Если бы в следующий раз его увидели Анбу или Корень, это действительно было бы катастрофой. Юичи не хотел, чтобы за ним наблюдали Данзо и лицемерный третий Хокаге. Юичи слегка взглянул на Саске сбоку и обернулся, чтобы найти новое место для тренировки. Лучше держаться подальше от Конохи. Глава 7. Глава 7. Выбор долины завершения. Когда Юичи ушел, не сказав ни слова, это еще больше разозлило Саске, потому что его полностью проигнорировал гражданский ниндзя. Достойный гений клана Учиха был презираем гражданским ниндзя. Вот как Саске мог принять это? Теперь клан Учиха уничтожен, и во всем клане остался только один человек, поэтому Саске несет на себе славу и гордость всего клана, и никому не позволено топтать их. Нагана Юичи. В следующий раз я должен жестоко избить тебя. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге был свидетелем того, как Мизуки обманул Наруто и с улыбкой вернулся в свой офис. Со стороны Наруто все улажено, теперь пора посмотреть, что происходит с Саске. Удовлетворенно пробормотал третий Хокаге и взял хрустальный шар, чтобы посмотреть на Саске. Но обнаружив, что Саске лежит под деревом, окруженный огромными ямами и лужами воды, третий Хокаге был озадачен. Что случилось? Мало того, что вокруг было бесчисленное количество воды, Саске также был мокрым и выглядел так, будто упал в воду. Третий Хокаге с зорким взглядом также обнаружил, что лицо Саске было не очень хорошим. Кажется, ранен. Ранен, это из-за тренировки? Нет, его обычная практика, кунай, тайдзюцу и стихия огня. Он не пострадал из-за тренировки. И даже если он ранен, он не должен сидеть в оцепенении. Угол обзора третьего Хокаге переместился, и он начал осматриваться. Вскоре недалеко он заметил высохшую речку. Высохшая река, раненые соски, разбросанная вокруг вода и огромные ямы. Все эти следы указывают на место битвы могущественного ниндзя стихии воды. Ниндзя стихии воды. Третий Хокаге прищурился и посмотрел на гнев и нежелание на лице соски в хрустальном шаре. Казалось, это была тяжелая битва, и единственный выживший клана Учиха потерпел полное поражение в битве. Хотя Саске, первый среди выпускников, поражение от ниндзя такого уровня – нормальное явление. Но вопрос в том, кто это сделал, кто победил Саске. Это заставило третьего Хокаге проявить любопытство. Если бы обычный Чоунин или Джоунин победил Саске, он бы не был так зол и не желал признавать поражение, ведь Саске всего лишь генин, только что окончивший Академию ниндзя. Только если другой человек является его ровесником, тогда Саске, который обладает высокой самооценкой, будет чувствовать себя так неловко. Среди гражданских ниндзя спрятан настоящий гений, пробормотал третий Хокаге и выглянул в окно. В лесу Конохи Юичи уже выбрал свою новую тренировочную площадку и стремительно мчался по лесу. В этот момент он также нашел свою слабость. Хотя он обладает бесконечной чакрой, однако тренировка телосложения не может быть оставлена позади. Я должен найти способ улучшить свое тайдзюцу. Улучшение ниндзюцу полностью зависит от бесконечной чакры, но улучшать тайдзюцу будет не так просто. Однако также должен быть способ фармить тайдзюцу. Например, техника теневого клонирования. Сегодня вечером Наруто должен украсть свиток печати, но Юичи не собирается вмешиваться. Разве нормально, что обычный ученик Академии ниндзя может украсть сверхсекретный свиток печати? Лучше не лезть в эту мутную воду. 10 минут спустя Юичи резко остановился, сделал большой вдох, поднял голову и посмотрел вперед. Глядя вверх, он увидел чистое небо и бескрайнее море леса. Как раз тогда, когда Юичи собирался начать фармить ниндзюцу, внезапно снова прозвучало электронное оповещение. Динь. Обнаружено, что хозяин прибыл в особое место, долину завершения. Юичи был ошеломлен и не ожидал такого сюрприза. Особое место, тогда за скалу Хокаге, кабинет Хокаге, храм Нака и другие важные места также должны быть награды. Пожалуйста, выберите. 1. Отдайте дань уважения статуе Хаширамы Синджу. Награда. Наследие первого Хокаге. Первый этап – Макутан. Второй этап, третий этап, четвертый этап, 2. Отдайте дань уважения статуе Мадары Учихи. Награда. Наследие способностей Учихи Мадары. Первый этап, Шаринган. Второй этап, третий этап, четвертый этап, 3. Ничего не делайте. Награда. Чакра случайного хвостатого зверя. Излишне говорить, что чакра хвостатого зверя не имеет большого значения для Юичи. Его чакра сама по себе является бесконечной, так что какая разница между его собственной чакрой и чакрой хвостатого зверя? Поэтому остается выбирать только между Макутаном и Шаринганом. Строго говоря, обычный Макутан не лучше Шарингана, ведь Макутан Ямато можно использовать только для оказания помощи. Однако Шаринган отличается, как только он эволюционирует в Мангекё, он может включить Сусанаа и две специальные техники Мангекё. Как ни посмотри, Шаринган лучше, чем Макутан. Но это также варьируется от человека к человеку. Если есть достаточно чакры, тогда сила Макутана возрастет в геометрической прогрессии. Я выбираю первый вариант. Хозяин отдает дань уважения статуе Хаширамы Синджу и открывает наследование способностей. Первый этап – Макутан. Слияние. Слияние прошло успешно. Глава 8. Глава 8. Хозяин. Нагана Юичи. Возраст. 12 лет. Атрибуты чакры. Вода, земля, ниндзюцу. 3 базовых техники, идеальный уровень, техника водяного клона, идеальный уровень, промежуточная техника великого водопада, 619-2000, элементарная техника водяного снаряда, 0700, элементарный барьер воды, 1900, Макутан, первый этап наследования, элементарная техника удушающего захвата, 0800, элементарная древесная смыкающаяся стена, 0900, элементарная техника резки, 0800, тайбзюцу, физические навыки ниндзя начального уровня, 20100, гендзюцу, нет, особое телосложение, телосложение Макутана, после травмы потребляет чакру для быстрого восстановления, кетки гинкай, Макутан, чакра, немного меньше, чем у генина, после прочтения своего текущего статуса, Юичи слегка приподнял уголки рта, обнажая белые зубы. Телосложение Макутана, потребляет чакру для быстрого восстановления, это чем-то похоже на ослабленную версию тела мудреца. Теперь Юичи получил способность к супервосстановлению, с его бесконечной чакрой он, вероятно, умрет, только если ему отрубить голову. Унаследовав Макутан, я также получил дополнительный атрибут чакры земли, что означает, что теперь я также могу изучать ниндзюцу стихии земли. Но поскольку я унаследовал Макутан, почему у меня есть только три дзюцу стихии дерева? Хозяин унаследовал способности Хаширамы Синджу, но сейчас находится только на элементарном уровне наследства. Чтобы открыть новые дзюцу стихии дерева, необходимо сперва улучшить текущее ниндзюцу. Пока хозяин продолжает практиковать ниндзюцу стихии дерева, он в конечном итоге откроет все ниндзюцу Хаширамы. В настоящее время прогресс с первого этапа наследования равен 0%. Пожалуйста, завершите первый этап наследования в течение одного года. Если по истечении года хозяин не сможет завершить первый этап на 100%, Макутан исчезнет навсегда. Сила ниндзюцу неотделима от усердной практики, так что, хозяин, пожалуйста, не расслабляйтесь. Понятно. Услышав объяснение системы, Юичи кивнул. Похоже, он может только честно практиковать. Даже если он хочет сам выучить несколько дзюцу стихии дерева, ему негде этому научиться. Говорите, можно подойти к третьему Хокаге и попросить у него свиток дзюцу стихии дерева? Ха-ха, как только он посмеет это сделать, в следующую секунду его могут отправить на операционный стол где-нибудь в секретной лаборатории корня. Ой, кажется, следующие несколько дней я буду очень занят. Юичи посмотрел на множество ниндзюцу на системной панели и почувствовал сильную головную боль. Хотя он был очень доволен, но сколько времени потребуется, чтобы улучшить все эти дзюцу? Не говоря уже о том, что со временем он сможет открыть все ниндзюцу стихии дерева. Только подумайте об этом. Это не менее 20 дзюцу стихии дерева, плюс стихия воды и стихия земли. Нет, кажется, я должен найти способ изучить технику теневого клонирования. Но как мне изучить технику теневого клонирования? Юичи нахмурился и задумался на несколько секунд. Когда он встретился с Кирани, система выдала награду стихию огня и навыки метания сюрикенов клана Учиха. Значит, если он встретится с Наруто, у него появится шанс получить награду теневого клона, но я точно не могу сегодня пойти к Наруто. Этот парень теперь планирует украсть свиток печати вместе с Мизуки. Юичи не хотел, чтобы за ним следили. Неважно, не нужно спешить, в ближайшее время не будет опасности. Макутан не может быть открыто использован, поэтому я должен сначала улучшить ниндзюцу стихии воды. У него есть целый год для улучшения прогресса наследства. Даже если он не сможет изучить технику теневого клонирования, Юичи уверен, что через год сможет улучшить дзюцу стихии дерева до идеального уровня. Дзюцу стихии воды промежуточного уровня можно уже использовать в местах, где нет воды. Техника великого водопада больше не ограничена окружающей средой. Просто в местах, где нет воды, она будет менее мощной. Но разве это проблема для Юичи? Он может использовать ниндзюцу стихии воды еще несколько раз, чтобы изменить окружающую среду, а тогда уже начинать настоящую битву. Подумав об этом, Юичи усмехнулся, прыгнул на голову статуи Хаширамы и посмотрел на озеро внизу. Между двумя статуями находился огромный водопад, поэтому это место отлично подходило для практики ниндзюцу стихии воды. Прыжок веры. В следующий момент Юичи подпрыгнул и нырнул прямо в озеро внизу. Он развернулся на 180 градусов в воздухе, покрыл чакрой подошвы ног и хотел приземлиться прямо на воду. Однако ходить по воде не так уж и просто. Одна нога наступила на воду, однако другая прямо погрузилась в озеро, Затем Юичи беспомощно упал в воду. «Кажется, я также должен найти время, чтобы попрактиковаться в лазании по дереву и ходьбе по воде», пробормотал Юичи и в смущении поднялся из озера и вылез на берег. После небольшого отдыха он начал практиковать стихию воды, барьер воды и стихию воды, технику водяного снаряда. Сегодня эти два ниндзюцу должны быть улучшены до промежуточного уровня. К счастью, ручные печати этих двух дзюцу довольно простые. Подсчитано, что 3 часов должно быть достаточно, чтобы улучшить оба дзюцу до промежуточного уровня, а затем продолжить фармить технику великого водопада. До темноты еще 5 часов, поэтому можно попытаться поднять технику великого водопада до продвинутого уровня. Продвинутая техника великого водопада определенно станет намного сильнее, а скорость ручных печатей также увеличится. В то же время должна быть возможность опустить часть печатей. Чтобы активировать технику великого водопада продвинутого уровня потребуется всего 1 или 2 секунды, а затем будет создана огромная масса воды. Этой огромной массы воды должно быть достаточно, чтобы удвоить силу остальных дзюцу стихии воды Юичи. Даже если остальные 2 дзюцу будут улучшены только до промежуточного уровня, на данный момент этого достаточно. Глава 9. Успешно выполните технику барьер воды. Опыт. +1. Успешно выполните технику барьер воды. Опыт. +1. Поздравляю хозяина с улучшением элементарной техники барьера воды. Техника барьер воды успешно повышена до промежуточного уровня. Сила ниндзюцу неотделима от усердной практики. Пожалуйста, хозяин, продолжайте усердно работать. Потребовался всего час, чтобы повысить барьер воды до промежуточного уровня. Юичи был очень доволен такой скоростью, хотя и не слишком быстро, но и не слишком медленно. Теперь можно использовать барьер воды для защиты даже в местах, где нет воды, а время активации ниндзюцу сократилось до 1,5 секунд. Таким образом, его, наконец, можно будет использовать в обычном бою. Далее техника водяного снаряда. Стихия воды. Техника водяного снаряда – это ниндзюцу С-ранга, которая является основным дзюцу, которое должно быть изучено шиноби стихии воды. Однако Юичи сначала изучил технику великого водопада, а затем начал контактировать с техникой водяного снаряда. Если бы не система, Юичи было бы трудно обойти это ограничение, если только у вас нет суперталанта. Но жаль, что Юичи явно не слишком талантлив. Но если талант плохой, достаточно иметь систему. Время активации элементарной техники водяного снаряда составляет 3 секунды. Пользователь собирает чакру в своем желудке, а затем изрыгает большое количество воды в виде мощного потока, направленного в намеченную им цель. Сила и мощность этого ниндзюцу намного меньше, чем у техники великого водопада. Бум, бум, бум. Успешно выполните технику водяного снаряда. Опыт. +1. Успешно выполните технику водяного снаряда. Опыт. +1. Юичи стоял на берегу озера и непрерывно использовал технику водяного снаряда, а на системной панели каждые 3 секунды отображалось опыт. +1. Наблюдая за постоянным ростом опыта, Юичи совсем не чувствовал усталости. Поздравляю хозяина с улучшением элементарной техники водяного снаряда. Техника водяного снаряда успешно повышена до промежуточного уровня. Час спустя техника водяного снаряда также была успешно повышена до промежуточного уровня. Время активации стало почти таким же, как и у барьера воды, немногим более 1 секунды, но меньше 2 секунд. В то же время он может атаковать врага мощным водяным потоком в местах, где нет воды. Хотя мощность намного хуже, чем у техники великого водопада, но если техника водяного снаряда поразит противника в лоб, это равносильно тому, что вас ударит мчащаяся машина. Ниндзя с плохим телосложением мгновенно потеряет сознание. После последовательного улучшения 2 ниндзюцу до промежуточного уровня, хотя Юичи не чувствовал усталости, но после такой длительной тренировки он тоже немного проголодался. Он поймал в озере несколько рыбок, поджарил их на огне и быстро набил желудок, а затем продолжил тренировку. Юичи хотел улучшить технику великого водопада до продвинутого уровня до того, как небо полностью стемнеет. Успешно выполните технику великого водопада, 622 тысячи. Опыт. +1. Успешно выполните технику великого водопада, 621-2 тысячи. Опыт. +1. Успешно выполните технику великого водопада, 622-2 тысячи. Опыт. +1. Поздравляю хозяина с улучшением промежуточной техники великого водопада. Техника Великого Водопада успешно повышена до продвинутого уровня. Спустя почти 2 часа наконец-то прозвучало электронное оповещение, и техника Великого Водопада плавно перешла на продвинутый уровень, прежде чем небо полностью потемнело. Но при этом была уничтожена большая площадь леса вокруг озера. Он не может просто уйти и оставить все как есть. Это кажется слишком заметным. Макутан должен быть в состоянии восстановить уничтоженный техникой Великого Водопада лес. Юичи подошел к дереву, которое было разрушено ударной волной, и остался только пень, а затем поднял руку и аккуратно положил ее на ствол. Чакра воды и земли начала медленно сливаться, образуя стихию дерева, а затем ладонь Юичи озарилась слабым зеленым светом. Этот свет был наполнен сильной жизненной силой. В следующий момент на сломанном пне появился зеленый росток. Какая огромная жизненная сила! Несколько секунд спустя сломанный пень превратился в гигантское дерево, более сильное и высокое, чем раньше. Глядя на гигантское дерево, Юичи убрал ладони и усмехнулся. Это Макутан. Успешно используйте стихию дерева. Опыт. Плюс 1. Макутан. Элементарная техника удушающего захвата. 1800. Элементарная древесная смыкающаяся стена. 1900. Элементарная техника резки. 1800. Опыт всех ниндзюцу стихии дерева увеличился. Кажется, я нашел новый способ фармить. Громко воскликнул Юичи. Потребовалось полчаса, чтобы восстановить лес вокруг озера до его первоначального состояния. На обратном пути в Канаху Юичи открыл системную панель и удовлетворенно улыбнулся. Макутан. Элементарная техника удушающего захвата. 517-800. Элементарная древесная смыкающаяся стена. 517-900. Элементарная техника резки. 517-800. Затем он посмотрел на сухую ветку в руке и задумался. Раньше он полагался на повышение опыта успешной активации ниндзюцу, но он не ожидал, что есть более простой и грубый метод, который заключается в использовании чакры соответствующей стихии. Юичи тоже может это понять, ведь так называемое ниндзюцу – это не что иное, как использование чакры, которая проходит фиксированный маршрут, чтобы привести к фиксированному эффекту. Поэтому практика контроля чакры также может сделать вас сильнее и увеличить мощь ниндзюцу. Просто Юичи сначала не подумал об этом. Глядя на сухую ветку в руках, Юичи медленно влил в нее чакру стихии дерева. В следующий момент сухая ветка покрылась сильной жизненной силой и начала расти. Успешно используйте стихию дерева. Опыт. Плюс 1. Черт. Почему я не открыл этот метод раньше? Я потратил зря столько времени. Глава 10. Глава 10. Вернувшись в Канаху, Юичи сразу заметил неладное. Повсюду прыгали ниндзя и что-то искали. Хотя обычным людям может быть трудно найти их под покровом ночи, но, возможно, из-за того, что он теперь обладает Макутаном, его восприятие чакры значительно улучшилось. Эти ниндзя должны искать Наруто. Сегодня все-таки сюжет о том, как Наруто крадет свиток печати. Юичи скривил губы и тихо пробормотал. Пойду домой. Изначально я планировал продолжить фармить ниндзюцу после ужина, но теперь, кажется, что я должен лечь спать пораньше сегодня вечером. Юичи медленно вернулся домой и заснул, а сюжет о краже Наруто свитка печати также закончился. Наруто, не сдавший выпускной экзамен Академии ниндзя, также успешно стал генином. На следующий день, рано утром Юичи пришел в Академию ниндзя пораньше и стал ждать распределения команд. Однако он даже не надеялся, что сможет попасть в одну и ту же команду, что и любой из 12 новичков. Среди 12 новичков, кто настоящий гражданский ниндзя? Никто. Все они имеют поддержку могущественного клана или богатой семьи. Например, Тентин, ее семья является самым большим продавцом оружия Канахи, даже у Рокали есть невероятно сильный учитель Майта Гай. Конечно же, товарищами Юичи оказались 2 неизвестных гражданских ниндзя, которые не упоминались в оригинальном сюжете. После того, как Ирука ушел, наставники Джоунины начали забирать свои команды. Вскоре появился Джоунин, которого не было в оригинальном сюжете, и забрал Юичи и 2 других генинов. Когда они уходили из аудитории, Юичи прошел мимо Наруто и взглянул на него. Ради техники теневого клонирования он должен вступить в контакт с Наруто. Но необъяснимая попытка связаться с Наруто должна беспокоить подглядывающего 3-го Хокаге, поэтому Юичи должен придумать лучший метод, например, Ичираку Рамин. Пока он будет часто посещать Ичираку Рамин, Он обязательно сможет однажды встретиться с Наруто. В то время он должен будет просто сказать несколько слов небрежно. Это не только будет выглядеть очень естественно, но и в то же время не вызовет лишнего внимания. Юичи был очень осторожен и взглянул на Наруто только на секунду, но кто-то заметил его. Этим человеком был Саске, тот вчерашний парень, на кого он смотрел, на Наруто. Почему он должен обращать внимание на этого лузера? Саске посмотрел на уходящего Юичи и не мог не сильно сжать кулаки. Человек, который победил его вчера, проигнорировал его, но обратил внимание на посредственный мусор. Юичи не заметил взгляда Саске и быстро покинул аудиторию. Затем под руководством наставника Джоунина отправился в относительно отдаленные холмы вокруг Конохи. Наставник команды Юичи, мужчина средних лет в стандартном зеленом жилете Джоунина. Остановившись, он посмотрел на Юичи и двух других гининов, которые только что окончили академию, и представился. «Меня зовут Мизука Зуя. С сегодняшнего дня вы будете моими подчиненными. Сначала представьтесь». После этого Казуя повернулся и посмотрел на трех своих подчиненных. Юичи был крайним справа, а он смотрел на Гинина слева. Два неизвестных Гинина представились первыми. «Меня зовут Юмуджира, я люблю рамен и такаики, ненавижу жуков, мечтаю купить большой дом в Конохе. Я, Шинаски Тору, люблю есть сладости, ненавижу учиться и делать домашнюю работу, мечтаю стать сильным ниндзя». Фамилии Юму и Шинаски, несомненно, они тоже гражданские ниндзя. Конечно же, это команда гражданских ниндзя. Настала очередь Юичи. Когда он уже собирался представиться, внезапно прозвучало электронное оповещение. Активирован ежедневный выбор. Пожалуйста, выберите. 1. Скажите страстную речь, чтобы привлечь внимание наставника Джоунина, и громко выкрикните «Моя мечта стать Хокаге». Награда. Стихия земли. Техника двойного самоубийственного обезглавливания. 2. Сделайте простое представление о себе. Награда. Стихия воды. Техника водяной тюрьмы. 3. Холодно назовите свое имя и притворитесь равнодушным. Награда. Техника телесного мерцания. Эти варианты. Юичи слегка сузил глаза. Интересно, я только вчера получил чакру земли, а в сегодняшнем ежедневном выборе добавлено дзюцу стихии земли. Значит, награды, выдаваемые системой в ежедневном выборе, связаны с моими собственными атрибутами чакры, и система вряд ли даст ниндзюцу, которое я не могу использовать. Твоя очередь, малыш. Почему ты молчишь? Слова Казуи Сенсея заставили Юичи вырваться из размышлений. Он взглянул на три варианта выбора, потом мысленно вздохнул и с холодным выражением лица и мрачными глазами равнодушно выплюнул. Нагана Юичи. Поздравляю хозяина с получением техники телесного мерцания. Техника телесного мерцания сейчас лучший выбор для Юичи, ведь техника двойного самоубийственного обезглавливания бесполезна для чуть более сильного ниндзя. Она позволяет утащить противника под землю, но сильный шиноби может спокойно вырваться или уклониться. Что касается водяной тюрьмы, то она не очень полезна, и на то, чтобы заманить врага в ловушку, нужно потратить руку. Ладно, представление окончено. Дальше будет простой тест. Покажи мне свою технику замены, трансформации и клонирования, а завтра утром мы приступим к выполнению заданий. Наставник Джоунин просто собирается посмотреть на три базовых техники. Увы, это действительно команда гражданских ниндзя. Юичи думал, что они собираются пройти тест по захвату колокольчика или что-то в этом роде, но это тоже неплохо. По крайней мере, можно сэкономить много времени. В настоящее время, помимо посещения Ичираку Рамина, Юичи также должен посетить скалу Хокаге. Вчера он отправился в долину завершения и напрямую получил Макутан, тогда сегодня скала Хокаге может принести неожиданные выгоды. Джиро и Тору начали показывать свои три базовых техники. Даже если Юичи намеренно медленно складывал печати, он все равно оценивался как лучший среди троих. Можно себе представить, насколько плохи гражданские ниндзя. Конечно, практика ниндзюцу зависит от таланта и родословной. У обычных людей нет шансов выжить. После того, как первая встреча команды закончилась, Джиро и Тору вместе ушли, а Юичи бросился в сторону скалы Хокаге. В то же время где-то в другом месте в Конохе первая встреча команды 7 также подошла к концу. Как и в оригинальном сюжете, Какаши попросил всех представиться, а затем сообщил о завтрашнем тесте и быстро ушел. Однако на этот раз Саске молча последовал за ним. Как элитный джаунин, Какаши, конечно, быстро заметил, что Саске следовал за ним. «Что ты делаешь, Саске?» Какаши внезапно остановился и обернулся, чтобы спросить стоящего за столбом Саски. Увидев, что его обнаружили, Саски больше не скрывался. «Ты можешь научить меня ниндзюцу?» Какаши посмотрел на Саски с некоторым замешательством. «Почему ты хочешь, чтобы я научил тебя ниндзюцу? Разве у тебя нет техник стихии огня клана Учиха? То, чему я хочу научиться, это не стихия огня». Услышав это, Какаши на мгновение ошеломился. «Не хочешь изучать стихию огня? Клан Учиха в основном специализируется на ниндзюцу стихии огня. Тогда чему ты хочешь научиться? Дзюцу стихии земли». Несмотря на то, что Саски просил Какаши научить его, на его лице всегда оставалось холодное выражение, как у Цундери. Какаши изначально хотел отказаться, но почувствовал себя немного странно и решил спросить, почему ты вдруг захотел изучить дзюцу стихии земли? Потому что только земля сдерживает воду. Земля сдерживает воду. Глава 11. Тестовая бумага для чакры наполовину смята и наполовину сгорела. Ты родился с чакрой огня и молнии, но, к сожалению, у тебя нет чакры земли. Какаши и Саски сидели на скамейке в парке. Какаши лениво посмотрел на тестовую бумагу для чакры в руках Саски и сказал: «Саски, тебе повезло, молния и огонь – мощные атрибуты чакры. Хотя огонь и молния – мощные атрибуты чакры, но это не то, чего хотел Саски. Черт, почему молния, а не земля?» Саски выглядел очень неохотно. Увидев, что Саски казался очень расстроенным, Какаши слегка нахмурился и мысленно пробормотал: «Какой проблемный подчиненный, Саски!» Какаши вздохнул: «Не расстраивайся, в будущем, если ты захочешь, ты обязательно сможешь изучить ниндзюцу стихии земли». Услышав это, Саски внезапно встал и усмехнулся: «Какаши, пожалуйста, тогда научи меня ниндзюцу стихии земли прямо сейчас». У этого ребенка такая бурная реакция. Кажется, изучить ниндзюцу стихии земли для него действительно очень важно. Но Какаши все еще должен был охладить его пыл. Хотя ниндзя может использовать ниндзюцу, отличные от врожденных атрибутов чакры, но для этого сперва нужно освоить природное преобразование чакры, чтобы изменить свойства и характеристики своей чакры для использования в других техниках. Это слишком рано для тебя сейчас, и поскольку ты не родился с атрибутом чакры земли, даже если ты овладеешь природным преобразованием чакры стихии земли, ниндзюцу стихии земли, которые ты будешь использовать, не только будут потреблять намного больше чакры, но и будут не такими мощными, как у ниндзя, рожденными с атрибутом чакры земли. Какаши посмотрел на Саски, чье лицо постоянно менялось и быстро потемнело, и продолжил: «Так что не стоит зря тратить свое время, это того не стоит. Ты родился с двумя атрибутами чакры, ты уже гений. Черт, почему у меня чакра огня и молнии? Почему не земля?» Саски опустил голову и крепко сжал кулаки.